Я боялась. Этот мир подлунный вечен, чередой то свет, то мгла. Я боялась этой встречи. Я боялась и ждала. Я боялась быть ненужной. Я боялась нужной быть и остаться равнодушной и безумно полюбить. А ты будто мысли подслушал. А ты заглянул прямо в душу. А ты обжигал меня взглядом, не надо бояться, не надо. То, что в жизни неизбежно, называем мы судьбой, я боялась слишком нежной и послушной быть с тобой. Я боялась губ горячих и твоих безумных рук, я боялась, что заплачу и что ты заметишь вдруг. Этот мир подлунный вечен, чередой то свет, то мгла. Я боялась этой встречи, я боялась и ждала. А теперь безвольной птицей я в твоих объятиях бьюсь. И что это только снится, я боюсь, боюсь, боюсь.